Он резко поднялся, оттолкнувшись от подлокотников резного кресла, и от этого движения тусклые серебряные когти, привычно замкнувшиеся на его запястьях, стиснулись еще крепче. Крэг давно привык к стремительности движений своего хозяина. Наклоняясь под каждой аркой, чтобы свисавшими с потолка вьюнками не потревожить остроклювую голову, лежащую на его белых волосах, точно пепельный капюшон, он прошел всю анфиладу, залитую закатным светом, и остановился перед маленьким домашним алтарем из чернокости, внутри которого хранилась ониксовая фигурка священного Крэга. Он возложил на фигурку правую ладонь, и тут же в основании алтаря, словно сам собой, раскрылся тайник, откуда с мелодичным звоном выдвинулся неприметный до той поры ящичек. Асмур подвигал кистью руки, ослабляя жесткую хватку когтей, и вынул из ящичка небольшую, но тяжелую колоду карт. Ему показалось, что при этом его Крэг начал часто-часто дышать. «Что за чушь?» – сказал он себе. «Крэги вообще не дышат, это знает даже ребенок». Он долго тасовал карты, хотя ему было глубоко безразлично, как пойдет игра. Наконец решился и перевернул колоду нижней картой вверх. Темно-лиловый контур ползучего грифона смотрел на него. Темно-лиловый, почти черный. Он задержал выдох, выравнивая дыхание, а ведь трусом он не был. «Козыри ночные», – проговорил он совершенно естественным тоном. Голос Гарреля, неслышимо сопровождавший его через все покои сюда, к тайнику, тоже ничем себя не выдал, ни вздоха, ни возгласа. А ведь ночные козыри не только предписывают час вылета, они еще и предсказывают то, что кто-то из них не вернется из этого похода. Кто-то, если не все. «Держи», – велел Асмур, швыряя карту в ничто, которое он определил на уровне окна. Он никогда не задумывался над тем, что же представляет собой это самое загадочное ничто. Вероятно, абсолютная пустота, гораздо более пустая, чем межзвездный вакуум. Столь же непостижима была переброска реальных предметов через эту самую пустоту. Понимания никакого здесь и не требовалось. Этому просто учили в раннем детстве. Нужно представить себе прозрачную вертикальную плоскость, за которой начинается это самое бесконечное ничто. Оно чуждо реальному миру Джаспера и мгновенно выталкивает обратно любое постороннее тело. Но, как когда-то выяснилось, вовсе не обязательно в ту же самую точку, откуда было оно послано. Достаточно мысленно увидеть, только со всей четкостью до мельчайших деталей, то место, куда адресуешь свою вещь, и она окажется там в тот же миг. В далекой юности Асмур пытался найти объяснение этому в старинных книгах, напечатанных еще до черных времен, когда существовали институты, университеты, исследовательские лаборатории. Он нашел множество непонятных слов: гиперпространственная трансгрессия, континуус у безмерений, имманентная телекинетика. Смысл их был утерян безвозвратно, и ему пришлось отказаться от своих поисков и продолжать бездумно пользоваться чудесной способностью посылать в любое место, хоть на другую планету, любую вещь или человека, или самого себя, или только голос. Сегодня это были карты, которые он посылал к звездной пристани. Белый глинцевитый прямоугольник, испещренный почти черным крапом, долетел до оконной рамы и исчез, словно растаял. Это значило, что там, у своих кораблей, Гарель протянул руку в ничто и принял переданное. Вторую карту Асмур положил перед собой. Он приблизил воображаемую границу, чтобы не терять лишнего времени, и следующую карту швырнул без предупреждения. Она пропала, едва отделившись от его руки. «Молодец, мальчишка, перехватывает по едва уловимому шелесту и не промахивается. А ведь это еще самый младший из его звездной дружины». Асмур сдал всю колоду, и игра началась. Он не следил за тем, какие карты выпали ему, и теперь, Разом раскрыв многолепестковый веер, он почти с изумлением обнаружил у себя на руках чуть ли не всю темно-лиловую козырную масть. Забавно, в кои веки ему повезло, и надо же, именно в этой игре, где не бывает выигравшего. Потому что играют они не вдвоем с Гарлем, а втроем. И третий партнер – это судьба. И чем бы ни закончился кон, выигрывает только она. Созвездие Вселенной. Вот какой рисунок несли на себе глянцевые, негнущиеся прямоугольники. Последняя выигравшая карта должна была означить цель их путешествия. «Твой ход», – поторопил Эрл. В сгущавшемся полумраке блеснула вылетевшая из ничего карта. Она опустилась точно на черепаховый столик, едва-едва возвышавшийся над полом. Карта была не сильной, прялка судьбы, да и масть была оранжевой, дневной, прямо противоположной ночным козырям. Колесо златопрялки? Бью собачьей колесницей. Так, оба созвездия вышли из игры. И хорошо. Они лежали слишком близко к галактическому ядру. Там просто нечего было делать. Кто же выберет себе приют в таком жарком месте?